Глава 20. Диана. Проснувшись, я мгновенно вспомнила, где нахожусь. Загородный дом отца. Я давно здесь не была, но теперь все изменилось. Я стала тем, кем отец всегда хотел меня видеть, образцовой дочерью, которую не стыдно показать в обществе. В последнее время моя жизнь начиналась с момента, когда я засыпала, и заканчивалась, когда я открывала глаза. Мне редко снился Андрей. Признаться честно, мне вообще редко что-то снилось, потому что я выматывала себя до полного изнеможения и только во сне была свободна от своих масок и лицемерия. Вот уже больше месяца с того самого разговора с Пашковским я ходила по грани и знала, что останавливаться нельзя. Стоит мне задуматься хоть на мгновение, дать волю своим эмоциям, и я уже не смогу осуществить задуманное. Все полетит ко всем чертям. Начало марта в этом году выдалось на редкость снежным и абсолютно не весенним. Солнце показывалось от силы пару раз за всю неделю. За это время мир Дмитрия Астахова открылся для меня с совершенно иной стороны. Я всегда знала изнанку отца, но никогда не видела изнанки его бизнеса. Теперь мне стало доступно и это. Не скажу, что я была сильно удивлена. Скорее, необычным для меня стал тот факт, что я имею к этому непосредственное отношение. Раньше я с большим удовольствием спустилась бы в канализацию и от души вывалилась в дерьме, чем полезла во все это. После того, как Олег показал мне договор и произнес те слова, у меня просто не осталось другого выхода. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что Андрей осведомлен и об уровне влияния моего отца, и о теневой стороне его бизнеса. Больше того, теперь я прекрасно понимала, что именно заставило его отказаться от продления контракта по финансированию. Он принял решение и бросил ему вызов, но вряд ли знал, на что идет и с чем ему придется столкнуться. 90-е вроде как миновали, но мой отец остался. Осталась и его команда, и если теневой бизнес в настоящем вышел на несколько иной уровень, это не означало, что методы Астахова изменятся. У меня было не так много времени, и чем ближе я сейчас буду к отцу, тем лучше». Я знала, что если не успею все провернуть, я всегда могу его предупредить, если замечу, услышу, увижу то, что мне не понравится. Что обо мне сейчас думал Андрей, я могла только догадываться. Скорее всего, решил, что я его поимела в прямом и переносном смысле. Насколько он вообще мог допустить подобную мысль в отношении себя? Как бы там ни было, по его самолюбию это наверняка ударило здорово. И не только по самолюбию. Сможем ли мы быть вместе после того, как все закончится, я уже не задумывалась. У меня была только одна цель — защитить его любой ценой. А сделать это можно было, только исключив отца из сильных мира сего. От изнанки бизнеса меня держали на расстоянии, да и в семью я была вхожа весьма символическим образом. Разумеется, когда я пришла к отцу и сказала, что мне все известно, что я хочу работать с ним, а не проебывать жизнь, как делала это раньше, он отнесся к моему порыву души с изрядной долей скептицизма. Но все-таки определил меня в помощнице бизнес-аналитика, где я бездарно тратила драгоценное время, пока что продвигаясь к своей цели со скоростью полудохлой улитки. Тем не менее, я терпеливо ждала и ушла в работу с головой. Мне нужна была репутация серьезно настроенной дурочки, которая вспомнила, что папа вообще-то богат и может оставить ей что-то в наследство. Похоже, что этот месяц отец присматривался ко мне и решил, что из меня даже может что-то получиться, например, отличный довесок при его младшем сыне. Тот факт, что он лично пригласил меня в гости, стал прорывом и достаточно явным на фоне месяца абсолютного игнора со стороны многоуважаемого Дмитрия Семеновича. От размышления о смысле жизни меня оторвал отчаянный кошачий вопль, донесшийся из-за окна. Сначала я подумала, что это мартовские песнопения, но зверь вопил так, что я невольно подбежала к окну. Мой младший братец, которого отец тоже взял с собой на этот чудесный недосемейный уикенд, держал кота за шкирку и то и дело впечатывал головой в сугроб. Животное орало, растопырив лапы и пытаясь извернуться, но братец держал крепко, второй рукой фиксируя заднюю часть туловища. «Выблядок!» — процедила я, натягивая джинсы и свитер. На ходу, вбивая ноги в ботинки и накидывая куртку. По лестнице я слетела шустро, не отреагировав на приветствие одного из папочкиных головорезов. Выскочила на крыльцо и в два прыжка преодолела расстояние, отделявшее меня от братца. От души врезала ему по загривку. Руки у малолетнего ублюдка автоматически разжались, и кот, обретя долгожданную свободу, понесся к ближайшему укрытию, а именно под крыльцо. Братец обернулся с таким выражением на лице, что любой на моем месте мимикрировал бы под снег и в лучшем случае просто растаял. «Да ты вообще!» — начал было он, но договорить я ему не дала, схватила за воротник куртки, сделала подсечку и окунула физиономией в сугроб, резко выворачивая вторую руку за спину. Подержала там несколько секунд, не обращая внимания на его попытки брыкнуться и глухой вой, и вытащила. «Нравится?» — мило поинтересовалась я. «Да я тебя с дерьмом смешаю, да ты у меня...» Братец задыхался и брызгал слюной, но поделать ничего не мог. Даже если бы я не держала его за шкирку, руку я ему вывернула вполне профессионально. «Нравится», — ответила я за него и снова окунула физиономией в снег. Так продолжалось несколько минут, пока малолетний ублюдок не перестал изрыгать ругательства и не начал выть. После этого я отпустила его руку и отправила в снег последний раз, разжав пальцы на капюшоне. Отошла, наблюдая, как он выбирается из сугроба, отряхиваясь и отплевываясь. Физиономия у него по цвету напоминала спелый томат, а выражение лица заставило меня задуматься, что акушерка зря не раздавила ему голову щипцами, когда тянула из мамаши. «Этот далеко пойдет и в точности по стопам отца». «Я сейчас все скажу отцу!» «Говно вопрос», — согласилась я. «Вали и паной. Посмотрим, как он отреагирует». Брат вытер лицо рукавом и снова наградил меня взглядом, полным бессильной ярости. «Я тебя уебу, уродина», — заявил он, бросаясь мимо меня к дому. «Буду ждать», — насмешливо отозвалась я, доставая из кармана куртки вейп и закуривая. Хлопнула дверь, братец скрылся в доме. Я повернулась и медленно пошла к крыльцу, делая затяжку за затяжкой. В последнее время я курила слишком много и не могла остановиться. Расходники уходили только так. Поднимаясь на крыльцо, я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и повернула голову. Парень стоял прямо на открытой террасе, перед которой, собственно, и разворачивалось все действо. Черная куртка, застегнутая наглухо, джинсы, зимние ботинки. Стрижка ежиком. Интересно, на каком чертовом заводе их отливают по шаблону? «Отношения с братом не задались», — произнес он. «И давно ты тут стоишь?» — поинтересовалась я. «Минут 20. Ты спасла мою задницу. Зови меня просто богиня». Я ухмыльнулась и посмотрела на него уже с откровенным интересом. «Каким же образом?» «Если бы ты не вышла и не макнула его физиономией в снег, это сделал бы я». «Сделал или не сделал бы?» Я внимательно смотрела на него. «Ставки делать бессмысленно, ситуация исчерпана. Все равно я этого уже не узнаю». «Владислав», — коротко представился он. Я усмехнулась. «Богиня Диана или просто Ди?» После завтрака оставалось еще пара часов свободного времени до охоты, и я решила немного прогуляться по окрестностям. Владислав вызвался составить мне компанию, а я не стала возражать. Он оказался достаточно интересным парнем. О том, как его занесло в команду папочкиного спецназа, я не интересовалась. Нам и без того было о чем поговорить. Началось все с обсуждения литературы и последних матчей по боксу, а закончилось тем, что мы шли и болтали, как старые знакомые, переключаясь с темы на тему. Пожалуй, впервые за этот месяц я расслабилась в обществе кого бы то ни было. Владислав учился в педагогическом, когда его отец погиб в другом городе во время проведения сварочных работ по контракту. Остались младший брат и мать, живущая на пособие по инвалидности. Он перевелся на заочный, устроился на работу, но в один прекрасный день завалил сессию. Пересдать не удалось, а с деньгами были напряги. Дальше были армия и ЧОП, а потом все как-то закрутилось. За разговорами время пролетело незаметно, и когда мы вернулись, гелики уже стояли перед домом. Это была моя первая охота, и меня уже слегка потряхивало от ощущения предстоящего, принимая во внимание тот факт, что я до этого ни разу не брала оружие в руки, не говоря уже о том, чтобы в кого-то стрелять. Чувствовала я себя весьма неуверенно. Хотела попросить Владислава, чтобы он держался рядом со мной, но отец кивнул мне, и пришлось идти к нему. Мы перекинулись парой слов, его величество изволило, чтобы я поехала с ним. Именно то, чего я отчаянно стремилась избежать, именно то, чего я добивалась все это время. Перед тем, как сесть на заднее сиденье, я обернулась, отыскивая взглядом Владислава, но его уже не было. По всей видимости, сел в одну из машин. Ничего, справимся. Справлялась же я как-то все это время. «Диана, хочу вас познакомить». Я обернулась на голос отца. «Николай, руководитель моей службы безопасности». Рядом с Дмитрием Семеновичем Астаховым стоял высокий худощавый тип. Надо отметить, на фоне моего отца он смотрелся как идеальное дополнение, а вместе они выглядели потрясающе гармонично. В отличие от всей остальной братьи, он был в пальто, накинутом поверх пуловера. Очки в тонкой изящной оправе и абсолютно лысый череп завершали этот и без того примечательный образ. Но больше всего меня поразили его глаза, серо-голубые, водянистые. Под его взглядом мне немедленно захотелось исчезнуть. Ощущение создавалось такое, что этот самый Николай знает обо мне все и даже больше, чем я сама. Взгляд колючий, цепкий, он будто пронизывал насквозь, заставляя меня чувствовать себя не то голой во всей своей одежде, не то беззащитной, несмотря на то, что я была дочерью Астахова, а он всего лишь его наемным сотрудником. Я почему-то обнаружила, что мой голос готов сорваться, и вовремя предупредила это недоразумение. «Где Олег?» «Олег больше с нами не работает», — произнес отец и кивнул мне в сторону машины. Сейчас я была искренне рада тому, что избавляюсь от взгляда нового папочкиного СБшника. От взгляда я избавилась, а вот от его присутствия нет. Отец сел со мной на заднее сиденье, Николай на переднее. Как только он захлопнул дверцу, машина резко сорвалась с места. Разговор шел исключительно о работе. Астахов говорил, что обо мне исключительно положительные отзывы по результатам первого месяца и что у меня есть все шансы многого добиться. Разумеется, если я буду продолжать в том же духе. Николай все это время молчал, но мне хватило и пары его взглядов, которые я перехватила в зеркале заднего вида. Все это было абсолютно не то, что мне надо. Конечно, глупо было рассчитывать, что мне удастся подобраться к какой бы то ни было серьезной информации, или что при мне вот так сразу начнут говорить о том, что ждет Андрея и когда. Но чем ближе я становилась к отцу и его ближайшему окружению, тем сильнее возрастала вероятность того, что я что-то перехвачу между делом. Я надеялась только на то, что у меня есть время. Действовать сразу после разрыва партнерства отец вряд ли бы стал, и это внушало надежду. Надежду на то, что все не зря. На охоте я присутствовала чисто символически. Мне хватило одного зайца, из которого на белый снег капала кровь, чтобы тут же ретироваться в другом направлении и найти пень, на котором я устроилась и курила достаточно долго. Выстрелы громыхали еще долго. Раздавались возбужденные голоса, доносился смех. Я была не единственной девицей на этом мероприятии. Папочкины знакомые привезли с собой нескольких губастых силиконовых красоток всех мастей, которые радостно вопили на весь лес, когда их мужики попадали во что-то живое. Не знаю, сколько времени прошло до того, как ко мне присоединился Владислав. «Не любишь оружие?» — поинтересовался он, доставая пачку сигарет и закуривая. «Охоту ты тоже не любишь, да, богиня Диана?» «Я генно модифицированная». Я сунула руки между коленями. Он улыбнулся шутке. «Возьми». Владислав достал из-под куртки пистолет и протянул мне. Я помедлила перед тем, как взять его в руки. Холодный металл сжег кожу. Он оказался тяжелее, чем я думала, и все это понемногу складывалось в единую картину — осознание того, что я держу в руках настоящее оружие. Спуск курка, и человек лишается жизни. Меня передернуло, и я вернула пистолет ему. «Хочешь научиться стрелять?» — поинтересовался Владислав, убирая его и бросил окурок в снег. «Я подумаю», — произнесла я коротко и поднялась. Никогда в жизни я так не хотела оказаться подальше отсюда, пусть даже в своей собственной, ставшей слишком холодной квартире, где единственным моим собеседником была тишина. Но мне предстоял еще один чудесный вечер, целое утро, и только завтра днем мы выдвигались в сторону города. «Расскажи мне про Николая», — попросила я. «Сука!» — поморщился Владислав, сплевывая. «Твой отец откопал его пару недель назад. Где, понятия не имею. Олег успел рассказать, что он прошел Чечню и участвовал в ликвидации террористических группировок. Горло кому угодно выбьет и не поморщится». «Да что и говорить, отец свою команду совершенствовал. Причем совершенствовал такими элементами, от которых мурашки бежали даже у видавших виды». «А Олег?» «Олег уволился по собственному желанию. Его уже нет в городе. Сама понимаешь, остаться он просто не мог. Забрал семью и свалил, черт его знает куда. В Москву или в Питер. Он мне не докладывался». «Мда, а Пашковский все-таки молодец. Яиц схватило. Обычно несогласные с политикой ведения отцом дел отправлялись не в столицу, а на кладбище». «И чем этот Николай сейчас занимается?» — поинтересовалась я. «Ведет все дела. Прорабатывает новое направление». «Какое?» — Владислав бросил на меня один короткий взгляд. «Неважно». «Важно, блядь, мне важно. Но он, разумеется, ничего не скажет. Не тот уровень. После возвращения с охоты и ужина я вышла немного прогуляться. Взяла с собой вейп и заправку и бродила за воротами вдоль дороги до тех пор, пока голова от ароматной отравы не начала кружиться. Это в моем извращенном представлении называлось «дышать свежим воздухом». Прислонившись к стене, которая больше напоминала крепостную, нежели чем заборчик, достойный загородного дома, я смотрела на усыпанное звездами небо. Такого в городе не увидишь при всем желании. Мы никогда не смотрели на звезды с Андреем. Романтики что во мне, что в нем было ноль. Такому, наверное, нужно учиться, как экономической теории, а у нас было слишком мало времени. Будет ли оно еще? Я не знала. Закурив в очередной раз, я пошла вдоль стены обратно. Ботинки проваливались в снег по щиколотку. В тишине, царившей здесь, отчетливо были слышны чьи-то голоса по ту сторону стены. Потом раздался не совсем трезвый хохот. Я была в курсе, что папаша с друзьями оттягиваются в бане, поэтому на смысловую нагрузку разговора в данном случае можно было не рассчитывать. Приложив ключ, я толкнула тяжелую дверь и шагнула во двор, когда откуда-то со стороны услышала голос своего очаровательного братца. «Нина, Стефи, Фас!» Признаюсь честно, я не успела испугаться. Единственное, что я успела, это обернуться и увидеть две оскаленные доберманьи морды в полуметре от себя. Я даже умудрилась представить, как они рвут меня на русские флажки. Британские из меня в любом случае не получились бы, ибо я к той самой Великой Британии не имела ни малейшего отношения. А потом прозвучали два выстрела с промежутком в какие-то сотые доли секунды. Первую псину уложили еще до того, как она прыгнула на меня, вторую — в прыжке. Я отчетливо помню, что не двинулась с места, а кровь брызнула мне прямо в лицо. Пожалуй, сейчас эта моя кровь могла бы нехило хлестать из разорванной собаками сонной артерии. Как-то слишком спокойно я об этом подумала, поворачивая голову, чтобы посмотреть на стрелявшего. И встретилась взглядом с Николаем. Запоздало отметила, что моего братца и след простыл, а во двор высыпало несколько человек, в основном из папашиной команды, и двое полуголых из бани. Я прошла мимо них, мимо Николая, глядя прямо перед собой пустым взглядом и не оборачиваясь. Мне кажется, этот застывший оскал мертвых собак и их остекленевшие глаза еще долго будут мне сниться. Равно как и последний прыжок, когда псы целились мне в глотку. Да, они будут мне сниться. И не один раз. Но это будет потом. Зато взгляд Николая до сих пор стоял у меня перед глазами, равнодушный, ничего не выражающий, жесткий. Дело было не в том, что он стрелял в собак. Дело было в том, что я вдруг осознала, точно так же он пристрелит кого угодно и не поморщится. На автомате я поднялась на второй этаж и столкнулась лицом к лицу с Владиславом. Он как раз бежал к лестнице, на ходу застегивая штаны. Такая уж у него работа. Только пошел поссать, а уже в кого-то стреляют. Можешь не торопиться. Я сама поразилась своему голосу. Он был абсолютно спокоен и даже не дрожал. Инцидент уже исчерпан. Какой инцидент? Что там произошло? Мой бледучий братец натравил на меня собачек. Их пристрелили. Ты в полном порядке? Я проследила его взгляд и автоматически вытерла брызги крови с лица рукавом куртки. Кстати, если твое предложение все еще в силе, я хотела бы им воспользоваться. Научишь меня стрелять? Владислав молча кивнул и посторонился, пропуская меня. Я могла только представлять выражение своего лица в тот момент. Каким оно было на самом деле, навсегда останется для меня тайной. Я помню, что пришла в свою комнату и, не раздеваясь, упала на спину поперек кровати. В этой комнате не было звезд, только потолок из деревянных отполированных брусьев, который становился все светлее по мере того, как глаза привыкали к темноте. В ту ночь я сама не заметила, как отключилась. И, к счастью, мне не снилось вообще ничего.